Глава 26. Налетевший с пустыни жаркий сухой ветер постепенно заметал следы разбежавшихся в разные стороны эшелонов, зыбкие образы которых уже давно бесследно растворились в горячем мареве. Среди песков осталось одиноко торчать только глубоко зарывшаяся в землю секция правительственного эшелона, чьи лоснящиеся бока и сверкающие латунные гербы выглядели теперь удивительно неуместно и даже жалко. Кое-где из-под желтых насосов еще выглядывали разбросанные на много метров вокруг обломки белых боевых шершней, да тускло поблескивали пятна сплавившегося в стекловидную массу песка. И кроме тихого шепота, несомых ветром песчинок, более ничто не нарушало мертвую тишину, воцарившуюся над полем непродолжительной, но жаркой и яростной битвы. Но недолго. С безоблачного неба снова послышалось глухое, будто бы недовольное ворчание грома. Показавшаяся ввыси маленькая черная точка начала стремительно увеличиваться в размерах, а на высоте около сотни метров она внезапно распростерла огромные крылья, обрамленные перьями лилового пламени. На землю пала темная тень в виде гигантского ангела, накрывшая собой почти всю сцену побоища, а следом за ней воздух содрогнулся от мощного и яростного органного аккорда, который непременно бросил бы на колени любого услышавшего его человека. В резких вибрирующих звуках сквозил нешуточный гнев, приправленный капелькой досады и раздражения. Могучие лапы крылатого чудовища коснулись земли, и рев органа стих, оставив после себя только одинокую нервную скрипичную ноту. Но вскоре смолкла и она. Огненные перья еще немного померцали и погасли, после чего черный архангел сложил свои крылья и преклонил колени, опустившись прямо на песок. В его чреве распахнулся зев люка, из которого легко спрыгнула женская фигура, затянутая в плотную и гибкую чешуйчатую броню. Ее лицо скрывало непроницаемое забрало черного шлема. Женщина прошла несколько шагов вперед и остановилась, осматривая панораму учиненного погрома. Несмотря на обезличенность, ее чувства прекрасно читались по жестам, движениям плеч и наклону головы. Недоумение, растерянность, гнев. Ну а потом, после детальной оценки случившегося, еще и ярко выраженный страх. Увиденное незнакомку определенно не обрадовало и здорово обеспокоило, но она подобралась, отринув прочь посторонние эмоции, и занялась делом. Она вскинула левую руку над предплечьем, которое прямо в воздухе высветилось бледное изображение управляющей панели. Несколько быстрых движений пальцами, и в недрах высящегося за ее спиной архангела послышалось нарастающее гудение, сопровождаемое потрескиванием электрических разрядов. Окружающие пески расчертила зеленая сетка, в которой красными контурами оказались подсвечены останки уничтоженных механических солдат. Гудение усилилось, и обломки один за другим, словно притягиваемые мощным магнитом, начали выдираться из песка и устремляться к темной фигуре архангела, с громким звоном и лязгом облепляя его ноги, словно муравьи, облюбовавшие кусок сахара. Некоторые улики оставлять на всеобщее обозрение все же не стоило. По земле скользнуло пятно тени, и женщина чуть не покачнулась, когда ее окатил упругий порыв ветра от еще одной заходящей на посадку махины. Она даже не обернулась, поскольку прекрасно знала, кто именно явился ее проведать, и только ее чуть приподнявшиеся плечи выдали тяжелый вздох. Некоторые гости так и норовят заявиться в самый неподходящий момент. Рядом со сложившим свои крылья черным архангелом плавно и почти беззвучно опустился точно такой же антрацитово-продолговатый кокон, который в самый последний момент словно раскололся на несколько частей, распустившись причудливым, перевернутым цветком лилового огня, выпустив четыре лапы и превратившись в некое подобие гигантского броненосца. Откинувшимся в его брюхе трапу на песок упруго сбежал мужчина в аналогичном чешуйчатом костюме. Быстро оценив обстановку, он коротко кивнул и подошел к прибывшей ранее коллеге. «Ну что, Кро?» — в его голосе слышалась явная насмешка. «Облажалась?» «Алерена молчала более 10 лет», — отозвалась женщина. «Ей вспоминать-то недавно перестала. И когда вдруг пришел сигнал, я сочла это чьей-то шалостью или техническим сбоем. Ведь вызов точно следовал канонической молитве, как будто кто-то нашел инструкцию и решил из любопытства попробовать. Я отправила дежурный наряд скаутов, и вот результат». Она обвела рукой сцену разгрома. Ты правда полагала, что здесь все обстоит настолько хорошо, что за все прошедшие годы наша помощь ни разу никому не понадобилась? — фыркнул ее собеседник. — Серьезно? — Думаю, мне просто хотелось в это верить. Женщина щелкнула замком на шлеме и забрала скользнула вверх, открыв ее четко очерченное, почти угловатое лицо, налетевшему из пустыни ветру. Короткая выбившаяся прядь черных волос затрепетала под ее порывами. Чуть наклонив голову, она бросила взгляд на сверкающий герб, украшающий бок покосившейся секции правительственного эшелона. Две сплетенные короны, которые некогда символизировали единство императора и светлейшей императрицы, теперь несли уже совершенно иной посыл, отражая двуединую власть божественных братьев. Даже занятно. Обычно новые времена приносят с собой новые символы, но тут все оказалось иначе. Старый образ неожиданно обрел свежий актуальный смысл и продолжил жить, невзирая на смену эпох. «То есть ты все-таки облажалась?» Ее спутник тоже поднял забрало, открыв обрамленное рыжей бородой лицо, и снял с пояса флягу с водой, чтобы сделать пару глотков. «Старые привязанности только мешают. Я с самого начала считал, что не стоит доверять тебе, Кро, кураторство над родной планетой». «А ты бы справился лучше, да?» Женские щеки полыхнули багрянцем от вспышки с трудом удерживаемого гнева. «Почему ты так в этом уверен? Вот как бы ты, Дьерк, поступил в подобной ситуации? Сакральным знанием не поделишься?» «Я бы, по крайней мере, не стал бы доверять такой неожиданный вызов скаутам. Проверил бы лично». «Вот только не надо все валить на меня одну. В конце концов, сегодня сверху был ты. Сомневаюсь, что тебе бы понравилось, думая, сбежать в самый разгар веселья». На это у ее собеседника не нашлось, что возразить, и женщина продолжила. «У меня, знаешь ли, и других забот хватает, чтобы самой на любой чих реагировать». Кро обвела рукой панораму погрома. «Кроме того, я полагаю, что мне еще крупно повезло, что я опоздала на это представление. Иначе мы бы тут с тобой сейчас не беседовали». «Ты это о чем?» Открытая фляга зависла в воздухе. «Сам посмотри». Недовольно сложенные на груди руки прозрачно намекнули, что подсказок ждать не стоит и что разбираться в произошедшем предстоит самостоятельно. Дьерк вздохнул и еще раз внимательно осмотрел последствия битвы, последовательно укладывая в голове все детали и даже незначительные мелочи. Уж если Кро заговорила таким тоном, то к ее словам следовало прислушаться. По пустякам она бы так разоряться не стала. Довольно быстро к нему пришло понимание, что в общей картине явно недостает некоторых деталей, без которых единая сцена никак не выстраивалась. Дьерк проследил взглядом за очередным фрагментом уничтоженного скаута, медленно волочимым силовым полем к неподвижно сидящему на песке черному архангелу, после чего покосился на брошенную секцию эшелона, оценивая ее конструкцию. Судя по всему, технологический уровень аборигенов до сих пор топтался в области паровых машин и довольно примитивной металлургии. И он определенно не позволял создать столь мощное оружие, чтобы без особых хлопот расправиться с несколькими разведчиками. «Как они сумели уничтожить скаутов?» Дьерк вопросительно посмотрел на напарницу. «Да еще так быстро, что ты в итоге поспела только к шапочному разбору». «Ага, сообразил?» — горько рассмеялась та. «Смотри, смотри, тут еще много чего интересного». «Ну ладно, Кро, извини, погорячился», — пошел на попятную Дьерк. «Что здесь тряслось-то? Кто разделался с твоими бойцами и как?» «Ну вот так», — женщина провела по земле ногой, смахнув нанесенный песок с оплавленного пятна, от которого еще исходил жар. «Ого!» Присев на корточки, ее спутник осмотрел поблескивающую спекшуюся массу и осторожно потыкал в нее пальцем в толстой перчатке защитного скафандра. «У тебя уже есть какие-то соображения по этому поводу?» «Есть одно, но, боюсь, оно тебе не понравится». «Ничего, я не из пугливых, выкладывай». «Я полагаю, что здесь поработал Аврум». «А что? Ты серьезно?» — опешил Дьерк. «Откуда он вообще здесь взялся? Да еще спустя столько лет». «В режиме глубокого сна он способен пребывать неограниченно долго, дожидаясь подходящего момента, чтобы вновь реактивироваться и вернуться к выполнению своей задачи». «Но ведь с тех времен прошло уже несколько сотен лет. Ты меня извини, но даже вечность имеет свои пределы. Как он сумел выжить?» «Да, он изрядно поиздержался, истратив часть своей конструкции на поддержание минимально необходимой функциональности. Но сейчас Аврум активно поглощает ресурсы, необходимые для его восстановления, и уже очень скоро он снова будет полностью боеспособен». «Почему ты так решила?» Вот, полюбуйся». Женщина вскинула левую руку, и над ее предплечьем вспыхнула схема, изображающая 4 уничтоженных скаутов. Те их фрагменты, которые удалось собрать, и те, которых недоставало, отображались разными цветами. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, кто-то целенаправленно изъял из них вполне определенные узлы и агрегаты. «Видишь, если свести все воедино, то сразу становится видно, что из них выдрали энергетические блоки и основные приводы, которые ты не мог бы...» Спохватившись, Диерк поднял ногу, из-под которой выскользнул очередной обломок белой обшивки, немедленно метнувшийся к Архангелу и прилипший к его опоре вместе с прочими фрагментами. «Так вот», — продолжила Кро, — «все изъятые части отличаются тем, что в них довольно много редкоземельных элементов, которые в здешних краях раздобыть просто невозможно. Я не думаю, что местные жители настолько хорошо разбираются в устройстве дронов и их узлов, чтобы целенаправленно выковыривать из них именно эти части. Тот, кто это сделал, прекрасно знал, что именно ему требуется». «Звучит правдоподобно», — согласился Диерк, задумчиво почесав кончик носа. «Но остается одна странность, которая в твою версию никак не укладывается». «Что за странность?» «Отсутствие трупов. Сама суть Аврума состоит в том, чтобы оставаться максимально скрытным, и он должен был уничтожить всех, кто его видел. Но он этого почему-то не сделал, что представляется крайне для него нетипичным, поскольку принципиально противоречит базовым установкам его программы». «Возможно, на данном этапе ему требуется чье-то содействие. Полное восстановление требует времени, а до того момента функциональность Аврума остается довольно ограниченной. Он вполне мог сознательно пойти на контакт с людьми, чтобы получить необходимую помощь. А избавиться от ненужных свидетелей можно и потом, когда нужда в них отпадет». «На сегодня он, как мне кажется, сполна запас со всем необходимым для завершения регенерации». «Да», — кивнула Кро. «С лихвой». «И мы не имеем ни малейшего понятия, где он сейчас. По крайней мере, мои сенсоры не улавливают никаких сигналов». Женщина переключила проекцию, высветив карту местности, по которой ползли несколько красных точек. «Я наблюдаю 5 эшелонов, разбегающихся от этого места в разных направлениях. Аврум может находиться в одном из них, но определить, на каком именно, не представляется возможным». «Ничего, рано или поздно он обязательно даст о себе знать. Его смертоносная сущность не может таиться в заперти бесконечно, и мы можем разве что пожелать быстрой смерти тем, кто окажется рядом с ним в этот момент. Спасти их мы все равно не сможем, они обречены. Думаю, счет отпущенного им времени пошел уже на часы». «Прискорбно, но тут уж ничего не поделать. Главное, чтобы мы сами лучше подготовились к следующей встрече с ним. Угроза такого уровня должна быть непременно устранена». Женщина повернулась к Диерку. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Разумеется», — заверил ее тот. «Справиться с Аврумом в одиночку, пожалуй, никому из нас не под силу». «Хорошо». Кро погасила проекцию и, вскинув руку, опустила забрало шлема. «Вернемся домой, обдумаем план наших дальнейших действий. А здесь нам делать больше нечего». Диерк последовал ее примеру, также закрыв свой шлем, и 2 черные фигуры быстро зашагали к поджидавшим их боевым машинам. Чрево броненосца беззвучно поглотило своего хозяина, и спустя всего несколько секунд бронированная громада пришла в движение, раскрывая пластины брони, немедленно полыхнувшие языками лилового пламени. Их сияющие столбы стремительно вознесли броненосца ввысь, где он вновь свернулся в плотный кокон пулей, рванувшийся к небу и почти сразу же скрывшийся из виду. Женщина, однако, улетать не спешила. Она остановилась рядом с Архангелом и обернулась, осматривая окружающие дюны. Все обломки скаутов она подобрала, а оплавленные стекловидные пятна и оставленные кросс дерком следы скоро занесет песком, так что никаких улик не останется. Только покосившаяся секция правительственного эшелона останется сиротливо торчать посреди пустыни. Взгляд Кро задержался на блестящем латунном гербе империи, и обтянутые черной чешуйчатой броней плечи на секунду поникли, как будто о чем-то сожалея. Но это длилось лишь мгновение. Женщина тряхнула головой и сбежала по ведущему внутрь Архангела трапу. С легким шелестом распахнулись огромные крылья, и одновременно со вспыхнувшими огненными перьями грянул орган, звучавший теперь торжественно и немного печально. Один короткий взмах, и черная птица, разметав в стороны тучи пыли, рванулась вверх. С лазурного неба донеслось еще несколько прощальных аккордов, и вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим шепотом несомых ветром песчинок. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.